Мисс Уотсон все ко мне придиралась, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться, а потом все легли спать. Я поднялся к себе наверх с огарком, поставил его на стол, сел перед окном и попробовал думать о чем-нибудь веселом. Только ничего не вышло. Такая напала тоска, хоть помирай. Светили звезды, и листья в лесу шелестели так печально. Где-то далеко ухал филин, значит, кто-то помер. Слышно было, как кричит козадой и воет собака, значит, кто-то скоро помрет. А ветер все нашептывал что-то. Я никак не мог понять, о чем он шепчет, и от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал, вроде того, как стонет привидение, когда силится рассказать, что у него на сердце, и не может добиться, чтобы его поняли. Вот ему и не лежится спокойно в могиле. Оно скитается по ночам и стонет. Мне стало так страшно и тоскливо, так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной, а тут еще паук опустился ко мне на плечо. Я его сбил щелчком прямо на свечку и не успел опомниться, как он весь съежился. Я и сам знал, что это не к добру. Хуже не бывает приметы, и здорово перепугался. Просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся три раза на каблуках и каждый раз при этом крестился. Потом взял ниточку, перевязал себе клок волос, чтобы отвадить ведьм, и все-таки не успокоился. Это помогает, когда найдешь подкову, и вместо того, чтобы прибить над дверью, потеряешь ее. А только я не слыхивал, чтоб таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука. Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку. В доме теперь было тихо, как в гробу, и, значит, вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени. Я услышал, как далеко в городе начали бить часы. Бум-бум. Пробило 12, а после опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я услышал, как в темноте под деревьями хрустнула ветка. Что-то там двигалось. Я сидел, не шевелясь, и прислушивался. И вдруг кто-то мяукнул, еле слышно. Мяу, мяу. Вот здорово! Я тоже мяукнул как можно тише. Мяу, мяу. А потом погасил свечку и вылез в окно на крышу сарая. Оттуда я соскользнул на землю и прокрался под деревья. Гляжу, так и есть. Том Сойер меня дожидается.